Глава седьмая. В этот раз компанию мажоров я заметил заранее, вот только избежать неприятной встречи возможным не представлялось. Мы с Акулине остановились возле столика со всякими морскими вкусностями, который находился на крохотной полянке, образованной тремя высокими кустами олеандра. Отсюда только что ушла чита Тичо, с которыми мы перекинулись буквально несколькими фразами, как пояснила Акулина, мелкий, почти угасший род эквитов. С ортесами они не пересекаются, и я их тоже не слишком заинтересовал. У меня вообще создалось впечатление, что пожилая пара пришла просто насладиться музыкой, хорошим вином и деликатесами. Так что, отдав дань традициям и вежливости, старички направились к еще не опробованному столику, а мы с сестрой остались. Я изрядно проголодался, а фаршированный кальмар был чудо как хорош, но вот расположение столика для нас оказалось весьма неудачным. Слишком уединенное. За зарослями олеандра нас никто из гостей, да и слуг, не видел. А вот некоторые, наоборот, хорошо заметили, куда мы с Акулиной ушли. Группа великосветской молодежи направлялась именно к нам. Вид у молодых господ был расслабленный и веселый до расхлябанности. Смех чуть громче, чем было бы прилично, даже издалека слышно, что обсуждают женские прелести. Причем в выражениях не стесняются. Такое не факт, что от грузчиков услышишь. Фраки, обильно изукрашенные золотой вышивкой, расстегнуты. Лица раскраснелись от выпивки. Первым вышагивает уже знакомый мне сын Домины Флоры, что странно, потому что на главаря шайки мальчик явно не тянет. Я уже успел выяснить, что зовут молодого человека Кассиус. — Милая Лина, мне кажется, ты нас весь вечер игнорируешь. — Разве это вежливо? — Мы не виделись тысячу лет. Меня он демонстративно не замечал, что еще не является оскорблением, но уже где-то близко. Не то чтобы я такой знаток этикета, просто меня слегка натаскивали перед приемом, и на этот момент обратили внимание отдельно. — Простите, Доминус Кассиус, — радушно улыбнулась Акулина. — Как видите, у меня сегодня семейное торжество. С кем и проводить его, как не с любимой семьей? — Это верно. Только и о гостях забывать не стоит. Хорошая хозяйка никогда не оставит гостей без внимания. — Да вы, я смотрю, и так не слишком скучаете, — хмыкнула Акулина. Молодые люди успели прилично набраться. Это было заметно по неуверенным движениям некоторых из них. Да и глазки блестят. И как только ухитрились. Вроде бы на столах только легкие вина. — Это потому, что мы не умеем грустить, — радостно воскликнул Кассиус. — Чего и тебе желаем. Он заговорчески подобрался к сестре и предложил. — У меня с собой есть одна совершенно замечательная штука. Хочешь? — Это что? — с некоторым любопытством спросила Акулина, глядя на аккуратно развернутую бумажку с белым порошком. — Говорю же. — Совершенно чудесная вещь. Смотри, берешь немного и втягиваешь носом. Кассиус взял щепотку и втянул. — Очень бодрит. Да и вообще чувствуешь себя просто полубогом. — Странная штука, — протянула Акулина. — Уверен, что это не вредно? — Да ты что! Из этого порошка делают лекарство лауданум. Все из натуральных растительных компонентов. Часть порошка делают из мака, а часть — из листьев какого-то кустика, с юга Винланда или откуда-то оттуда. Вот, держи, попробуй, и братца своего молчаливого можешь угостить. Я видел, что Акулине и правда интересно. Присутствует некоторая настороженность, потому что к представителям этой компании она относится с неприязнью, но любопытство. — Кокаин в смеси с героином, да? — Решил я вступить в разговор. — В Винланде этот порошок тоже очень популярен, только стоит довольно дорого, не каждому доступен. Я однажды видел, как любитель этого порошка за небольшую щепотку согласился, чтобы ему помочились на лицо. Было такое. Только не в Винланде, конечно. В другом мире и в другой жизни. Фу, какая мерзость! В разговор вступил еще один товарищ из компании Кассиуса. Говорить такие вещи в приличном обществе отдает плебейством. Не обращай внимания, милая Акулина, твой брат явно что-то перепутал. К тому же, у нас это средство есть всегда и совершенно бесплатно. А ведь Кассиус в этой компании не главный. Главный — вот этот тип с внимательными глазами и ироничной улыбкой. И, к слову, он-то, похоже, почти трезв. По крайней мере, чудо-порошок вроде бы не употреблял. — Нет, что-то мне не хочется, — покачала головой девушка. — Мне и без подозрительных порошков весело. — Что за глупость, Акулина? Слово какого-то деревенщины против моего? Если бы это было опасно, неужели я бы стал себя травить? И ты что, считаешь, мы хотим тебе как-то навредить? — Я считаю, мне не нужны лекарства, чтобы почувствовать веселье. — Да ты просто боишься своего Цербера. — Акулина, хватит прятаться, лучше пообщайся с настоящими мужчинами. Не бойся, мы тебя от него защитим. Пытается взять девчонку на слабо и одновременно меня цепляет. Даже с моим ущербным знанием этикета посыл очевиден. А еще ясно, что представление неспроста. Судя по внимательному и напряженному взгляду главного в компании, им зачем-то нужно подсадить сестру на эту дрянь. Кассиуса явно специально накрутили. Вот этот малолетний интриган. Надо заканчивать балаган. Акулина открыла рот, чтобы что-то ответить, но я успел первым. — Сестра, а что это вообще за петухи? Какие-то они невоспитанные, даже странно, что до сих пор с зубами. И опять Акулина не успела ответить. — Я не с тобой разговариваю, ублюдок приблудный! — гордо вставил застрельщик. Инициатор даже поморщился. А ведь заготовка явно на случай проблем, только дивно тупо и бездумно использованная. Обдолбыш ожидал, что я сразу включусь в перебранку, и даже не сумел перестроиться. Я слегка улыбнулся и продолжил. — Слушай, а мне все больше нравится в Риме. Юродивые, которые не только болтают, но еще и ссорятся сами с собой, как будто в цирке. — Ой! — Да ну, не так уж интересно. Наконец вставила слово кузина. — Я такие представления уже 100 раз видела. Мне уже даже надоело. Кассиус медленно покрывался красными пятнами. Злится паренек, только что делать не знает. Даже косить начал на своего предводителя, видимо, подсказку ищет. Прямо растерялся деточка. — Ну же, не сдавайся. Мне даже подсказать захотелось. Шевели мозгами, у тебя 1000 вариантов ответа. Но молчит. Как-то меня недооценили. Пауза начала затягиваться, и это понимали все присутствующие. Еще чуть-чуть, и мы с Акулиной просто развернемся и уйдем. А крохотный, но очень гордый отряд золотой молодежи останется обтекать. Малыш Касси просто растерялся. Мягко вступил заводила. Пришлось все-таки самому. Не повезло ему с дружками. Как это так? Его невеста весь вечер не уделяет ему внимания. Нам даже показалось, что вы нас намеренно игнорируете, милая Акулина, в надежде защитить от нашего внимания своего спутника. Право слово. Вы уверены, что это того стоит? Забавные зверушки имеют свойство быстро надоедать. А высшее общество остается с вами надолго. Да и никто не собирался его обижать. Какая прелесть! Даже не подумал действовать чуть тоньше. совсем меня не уважает? Считает, что с первого раза не прокатило прокатиться второго? Впрочем, в этот раз я уже не успел ответить. — С каких пор я чья-то невеста? — возмутилась Акулина. Остальную часть спича собеседника она даже не расслышала. — Насколько я помню, я пока ни с кем не обручена. — Это временно, — очнулся, наконец, Кассиус. — Я уверен, моя мама совсем скоро договорится с вашим отцом. — Оу! Я удивленно глянул на Акулина. Это явно будет выгодная сделка. Меньше, чем за все состояние семьи, я бы на месте дяди не соглашался. — Я тоже думаю, что вы слишком оптимистичны, Касси. Акулина, наконец, справилась с возмущением. — Мой папа же не идиот, да и Домина Флора тоже. Она тебя любит, но вся же вряд ли согласится отдать все, только чтобы устроить твое счастье. А папа на меньшее не согласится, извини. Он тебя слишком хорошо знает. — Ты будешь моей женой! Я всегда добиваюсь, чего хочу! Мальчишка совсем позабыл о собственном задании и переключился на предмет своей влюбленности. — Добивается обычно твоя матушка, — отбрила Акулина. — Но тут, я уже говорила, может и не получиться. Тем более, что отец обещал учесть мое мнение при выборе супруга. Ты знаешь, он свое слово держит. И уж поверь, я за такого слюнтяя замуж не рвусь! Видя, что разговор уходит куда-то не туда, вновь вмешался заводила. — Черт! Даже не знаю, как его зовут. Надо было узнать имена всех из этой компашки. Видел же, что с ними будут проблемы. Ты такая смелая, потому что чувствуешь себя под защитой своего Цербера. Ха, вон как зыркает, только и ждет, чтобы броситься. Да ты команду не отдаешь. Это уже начинает бесить. Просто дать ему по морде нельзя, хотя очень хочется. Вызвать на дуэль? Я, конечно, уверен в себе. Даже на шпагах справлюсь, дар поможет. Но не хочется быть зачинщиком. Плевать, что он говорил, если вызову зачинщиком буду я. Значит, нужно эскалировать. Акулина, ты прости мое недоумение, но я никак не разберусь. Эти петушки блескучие себя с Гераклом сравнивают. Просто, насколько я помню, Цербера победил только Геракл. Но они на героя статями не тянут. Ну, и Орфей еще заворожил песней. Но когда такое дерьмо изо рта льется, даже полный идиот себя со сладкоголосым сравнивать не осмелится. И, кстати, чего они так нарядились? Друг для друга, что ли? Жаль, что здесь слово «петух» не имеет той окраски, к которой я привык в своем мире. Пришлось разжевать. Кажется, дошло. И все-таки заводила не желал становиться вызывающим. Не знаю, чем бы закончилась вся эта безобразная сцена, если бы не вмешалась Кера. Боги ее знают, где она бродила до этого. Но теперь богиня вернулась и желала внимания. Поскольку шла со стороны забияк, они ее не заметили. Вежливо просить богиня еще не научилась. Впрочем, сейчас, скорее всего, и не собиралась. Просто слегка растолкала плечом сбившихся в кучу парней и подошла к нам с Акулины, протягивая пару каких-то воздушных пироженок. Ты посмотри, какая цыпочка тут нарисовалась. Познакомимся поближе. Предводителю светской молодежи не понравилось, что его игнорируют. Он приблизился к Кере вплотную и будто случайно ударил снизу вверх по руке с пирожным. Лицо с хамоватой ухмылкой вплотную приблизил к лицу богини. Кера внимательно посмотрела на свою испачканную кремом юбку. — Какая неприятность! — покачала головой богиня. Она, не глядя, схватила идиота за лицо и вытерла его головой крем. То, что молодой аристократ решительно против, она не только не приняла во внимание, но даже и не заметила. Вот теперь они испугались все. Присутствующие очень четко видели, что их предводитель сопротивляется изо всех сил, но ничего не может противопоставить хрупкой девице. — Покажешь, где такие лежат? — невозмутимо спросил я. — Да, и мне интересно. — счастливо улыбнулась Акулина. Богиня пожала плечами и, удовлетворившись чистотой своего платья, отпустила предводителя. Мы понемногу побрели в сторону столика со сладостями. Мальчикам стало окончательно ясно, что мы сейчас уйдем, а они так и останутся униженными и оскорбленными. — Стой! Эй, ты, Диего Ортес! Я оглянулся. — Ты и твоя шлюха меня оскорбили. Я требую дуэли. — С кем драться будешь? Со мной или с Доминой Улиссой? — С тобой! Я не дерусь с женщинами! Мальчишка даже побледнел при мысли о том, что ему придется драться с Керой. Успел оценить ее силу. — Завтра, на рассвете, на площади фонтана, шпаги, и не вздумай опоздать! — Ты что, малыш, не знаешь правил? — Ты вызвал, и я выбираю время, место и оружие. Или в республике больше не заморачиваются такими мелочами? — Не прокатило, надо же! Кажется, парень всерьез надеялся, что я соглашусь. — Хорошо. Где, когда и каким оружием? Завтра утром мне некогда, лучше послезавтра. Место еще не знаю, вам сообщат завтра утром. Оружие — револьверы. Не бывает дуэлей на револьверах. Там, где я жил, бывают. Пожал я плечами. Правила простые. В здание заходят двое. У каждого есть револьвер с одним барабаном. Выходит один, второго выносят. Раненного или мертвого. Неважно. Если не устраивает, я вас просто изобью. Или нет, попрошу Домину Улиссу избить. Ей будет приятно. Растерянность на лице мальчишки сменилась решимостью, но я не дал ему сказать. Впрочем, можно немного изменить правила. Вы все мне не нравитесь. Поэтому не буду против, если вы возьмете с собой друзей. Будет очень мило. 6 противников, 6 патронов. Как вы на это смотрите, доминусы? Вот теперь на лицах аристократических выродков появилась неподдельная радость, кроме, опять же, заводилы. Он, кажется, что-то заподозрил. — Мы согласны! — поспешил выкрикнуть Кассиус, пока я не передумал. А вот предводитель только досадливо поморщился. Ждал подвоха и уже хотел отказаться, но не успел. — Прекрасно, — пожал я плечами. — В таком случае представьтесь, наконец, а то я только вот того знаю. Я указал пальцем на Кассиуса. Молодые люди сквозь зубы процедили свои имена. И на этом мы, наконец, расстались. Заводилой оказался Валериан Брутус. Вовсе не родственник знаменитого Брута, как я предположил вначале. Напротив, его предки были родня самому Цезарю. — Я ведь молодец? — спросила Кера, как только они ушли. — Еще какая! — честно ответил я. Не то они еще неизвестно, сколько не разродились бы. Он очень хотел, чтобы ты сорвался, предвкушал. Но так как вышло, его тоже устроило, хоть он и насторожен. — И почему он так мечтает меня прикончить? — поинтересовался я у Акулины. Заметила, что остальным было по большей части наплевать, а вот этот товарищ прямо мечтал быть вызванным на дуэль. — Почему он пристал к тебе, я не знаю. Покачала головой Акулина. — И вообще, мы в последнее время не слишком ладим, хотя раньше у нас были общие дела. Они занимаются добычей в основном угля. Но когда север Ишпаны полыхнул, они свои заводы остановили. И теперь те, как я понимаю, национализированы сепаратистами. Впрочем, брат что-то там такое делает, чтобы поучаствовать в дележе. Но это не точно, потому что папа ничего не рассказывает. Неважно. Главное, теперь у нас с ними нет общих дел. И я не очень понимаю, почему он на тебя взъелся. И главное, чего хотел добиться? Может, папа что-нибудь подскажет? Больше ничего примечательного во время вечеринки не произошло, а вот после. Пришлось выдержать настоящий допрос со стороны Доминуса Маркуса и Домины Акелии. Хорошо, что обошлось без вступления, предысторию доложила охрана. Я понимаю, что ты не мог избежать дуэли. Дядя, волнуясь, ходил по комнате. Но объясни мне, что за самоубийственная идея с одновременным боем один против всех? Ты будто стремишься умереть, я не понимаю. У тебя было такое преимущество. Тебя вызвали, и вот одной фразой ты это преимущество не только перечеркнул, но и загнал в глубокий минус. Ты сам настаиваешь, чтобы я учился в университете. Пожал я плечами. Знакомых и друзей среди сокурсников у меня не будет, просто не успею завести. Наверняка меня захотят проверить на прочность. Я хочу сразу показать, что со мной лучше не связываться. Уверен, кто-то из моих послезавтрашних, точнее, уже завтрашних оппонентов, тоже будет там учиться. А даже если и нет, слухи о дуэли обязательно дойдут до всех интересующихся. Я просто хочу облегчить себе жизнь. И как, по-твоему, они дойдут, если ты собираешься перебить наследников аж 6 родов? Я не собираюсь их убивать. По условиям дуэли достаточно их ранить. То есть ты еще и беречь их будешь? Боги, племянник, ты действительно сошел с ума или вообразил себя бессмертным? То, что ты ухитрился выжить во время испанского восстания, вовсе не делает тебя профессиональным бойцом. Я думал, ты достаточно взрослый, чтобы это понимать. Я хочу дать сигнал всем интересующимся. Не стоит трогать Ортесов. — О да, как не стоит трогать бешеную собаку, — добавил дядя. — Отличная репутация! — Лучше быть живым отморозком, чем мертвым симпатягой. — Как ты сказал? — Отморозком? — удивился дядя. — Это какой-то жаргон? — Впрочем, это не важно. Твои доводы в чем-то логичны. Но они будут иметь значение только если ты выживешь после дуэли. А я не понимаю, как это возможно. Ты не осознаешь всей сложности предстоящего. Напротив, дядя, очень хорошо осознаю. Только я еще понимаю, кто именно у меня будет в противниках. Домашние мальчики, которые револьвером пользовались исключительно в тире и понятия не имеют, как это происходит в реальности. К тому же ты ведь знаешь мой дар. Я планирую им активно пользоваться, хоть это и нечестно. Ну, слава богам, хоть немного разума у тебя осталось. Облегченно выдохнул дядя. Забудь о честности. Какая может быть честь в бою один против 6? Они должны были отказаться от этого условия. Я не понимаю, кто и как их воспитывал. Даже победи они в этой дуэли, Виртуса им это не добавит. У меня создалось впечатление, что им зачем-то очень нужна Акулина. Постарался я перевести с себя лишнее внимание. Правда, не понимаю, зачем. Очень настойчиво предлагали ей смесь кокаина с героином в порошке. Эта дрянь человека превращает в слизь, которая может думать только о том, как получить новую дозу. Ничего человеческого не остается хуже чистых. — В самом деле? — вмешалась Домина Акелия. — Доктор Кастл тоже предостерегал против Лауданума. Но не говорил, что это так страшно. — В Лаудануме этих веществ намного меньше, — пояснил я. — А тут... концентрированное счастье и удовольствие в одном грамме порошка. Редкая мерзость. — В таком случае, дорогой, я буду совсем не против, если ты их прикончишь. Глаза у Домины Аккелии заледенели. — В отличие от этого перестраховщика, я в тебя верю, мальчик. И если они сдохнут, плакать не стану. — Да, это объясняет твою кровожадность, — признался дядя. — Но не отменяет того факта, что ты еще не оправился от ран. Завтра утром встречаемся с доктором Кастулом. Если он запретит, никакой дуэли у нас будет законный повод отказаться. А с этими малолетними любителями запретных удовольствий мы разберемся по-другому.